Эпилог второй. Марья. Одно дело согласиться лететь с Олегом и Гришей, и совсем другое — перестать бояться встречи с их родственниками. Точнее, родственницей. Всего одной, но зато какой. С Ираидой, между прочим, даже Клавдия вон боится знакомиться. А уж она, с ее-то опытом держать лицо и эмоции на должном уровне в обществе губернатора, ничего не должна бояться, но нет. Когда речь заходила о тетке Клима, Клавдия неизменно повторяла одни и те же слова, сопровождая их выразительным жестом. «Вот где наш губернатор?» — она опускала руку. «А вот где Ираида?» — рука резко взмывала вверх. «Что уж в таком случае про меня-то было говорить?» Весь полет Гриша, вот же золотой ребенок, спал. Он, как пояснил Олег, всегда в дороге спит. Будь то машина или, как в этот раз, самолет. Перед самым приземлением даже пришлось будить парня. Вышли из аэропорта, и я ахнула. «Так у вас тут лето еще!» «Осень. Золотая!» Рассмеялся Олег и, взяв меня за руку, провел, словно невзначай, большим пальцем по кольцу на моем безымянном пальце. Шепнул. «Тебе оно очень идет». Опять заставил меня покраснеть. Ничего не могу с собой поделать. Всякий раз, когда слышу от него комплимент, краснею, как помидор. Есть у меня такая особенность. Чего уж. Знаю о ней, и ничего не могу с собой поделать. Нам было предложено остановиться в доме Ираиды, а потому нас встречал ее личный водитель. «Ба соскучилась», — пояснил Олег. «Даже не знаю, по кому больше, по мне или по моему сыну, но подозреваю, что все-таки по Гришке». Увидев мои испуганные глаза, повторил в десятый уже, наверное, раз. «Я уверен, что вы с Ираидой друг другу понравитесь. Маш, мне так будет спокойнее, пока я буду заниматься тут этими всеми делами». Я мысленно отвесила себе за трещину. Олегу предстоит похоронами заниматься, а я тут со своим иррациональным страхом и боязнью не понравится старейшине их рода. «Мы справимся», — погладила его по руке. «Вместе справимся». Вчера Олег мне рассказал о том, что случилось с его бывшей женой, а вот Грише о смерти мамы мы так еще и не сообщили. Решили, что пусть хоть он выспится, потому что мы с Олегом точно не спали в эту ночь. Каждый у себя в квартире, и каждый из нас по своей причине. Он занимался работой, а я пыталась собрать чемодан. И это еще хорошо, что мне позвонила Алена, как чувствовала, что мне нужна ее поддержка. Хорошие они. И она, и Карина, дочка ее. Не зря Гриша подружился с девочкой. Вот у Алены жизнь тоже не сахар. Была. Ровно до того момента, пока к нам не переехал Олег. Это просто огромное везение, что он в наш город решил перебраться жить. И не только для меня везение. Вот и для Алены, как оказалось, тоже. Она теперь у Олега работает. Господи, сколько же унижения Алена вынесла, пока у Шустова работала. Бедная. Вот они с Клавдией как раз на этой волне ненависти и злости к нашему бывшему мэру и сошлись. И обе, между прочим, имели на эти чувства полное право. Сейчас-то и у Клавдии на личном фронте изменения, и у Алены. Правда, у обеих моих новых подруг не все так просто. И у каждой по своей причине. И Клим Быстров, и Вячеслав Огнев — ой, какие сложные мужчины. Клим не скрывает своих намерений в отношении Клавдии, но она не верит в искренность его чувств. Говорит, разве такую, как она, может полюбить такой шикарный мужчина? Вот же глупая. Вообще, Клавдия с того момента, как Клим стал за ней ухаживать, резко изменилась, причем в хорошую сторону. Словно из страшной толстой гусеницы появилась на свет краснокнижная бабочка. Но они люди взрослые, сами разберутся. Тем более, что Клавдия уже и на свидание с Климом даже два раза сходила. Теперь порхает на своих роскошных крыльях, хоть отчаянно и пытается это скрыть ото всех. Но разве можно скрыть сияющий взгляд влюбленной женщины? Нет, и никакие очки тут не спасут, это я по себе знаю. А вот у Алены с Вячеславом все гораздо сложнее. Я один раз случайно услышала разговор Олега со своим старшим братом и очень уж странную фразу тогда сказал Владимир о жене Вячеслава. Представляешь, сам только на днях случайно об этом узнал. Но его отвлекли, и он резко прервал звонок. Впрочем, может, это я не так все поняла. Кто знает. Как говорит моя соседка, от любви любви не ищут. А там выходило все так, будто жена Вячеслава не так уж и счастлива была в браке с ним. Как Алена нам с Клавдией рассказывала, Огнев боготворил свою жену. Даже хоронить своих любимых девочек сюда, на ее родину, привез. Сам-то он из тех же мест, что и Олег с Гришей. Привез, да и остался здесь, чтобы быть ближе к их могилам. Господи, как же сильно он их любил. И вдруг, по словам Владимира, я поняла, что только Вячеслав испытывал такое сильное чувство. А его-то самого совсем не так любили. А вообще любили ли? Что старший брат хотел рассказать Олегу? О чем узнал? Может, о том, что жена Огнева что-то скрывала? Интересно, а Вячеслав об этом догадывался при жизни жены? Не спрашивать же мне у Олега о продолжении их разговора. Решит еще, что я подслушивала. А что, если история гибели его жены не просто трагическая случайность? И, может, именно поэтому Вячеслав так холоден с теми, кто пытается к нему приблизиться, особенно с теми, кто ему нравится? Если все так, то становится чуть более понятна настороженность Огнева в отношении Алены. Что же там было-то в семье Огневых? Были сплошные вопросы, но задавать я их точно никому не буду. Это их жизнь и их история. Мои размышления в тот вечер прервал звонок Алены. «Не спишь?» Она позвонила мне уже после 10 вечера. Знала, что я не ложусь спать так рано. «Да какое там?» — вздохнула. «Чемодан собираю». «Неужели все-таки решилась лететь?» Тут же оживилась моя новая подруга, сразу поняв, куда именно я лечу и с кем. «Решилась. Лечу», — призналась я и опять вздохнула. «Понятия не имею, что с собой брать. Веришь?» «Ставь звонок на видеосвязь», — скомандовала бодро и даже обрадованно. «Будем перебирать твой гардероб». Вот так вместе, спасибо звонкам по видеосвязи, мы и собрали мой чемодан. Потом, как водится, поболтали еще час. Уснула я далеко за полночь. Утром было тяжело проснуться, но ровно до того момента, пока не вспомнила, какой непростой день нас всех ждет. Перелет прошел спокойно, а вот дальше, пока ехали к Ираиде, меня то накрывало волнами, то вновь отпускало. Так было ровно до того момента, пока я ее не увидела. Я представляла эту женщину какой угодно, но только не такой. Худенькая, чуть ниже среднего роста, с уложенными в пышную прическу седыми до белизны волосами. Ираида была очень красива, несмотря на свой преклонный возраст. Тонкие изящные руки пожилой женщины были унизаны крупными перстнями и браслетами. Странно, но это не выглядело безвкусицей. Это был только ее стиль, персональный и неповторимый. Сначала она обняла Гришу, потом Олега, а уже потом, отодвинув их в сторону, обратилась ко мне. «Ну, здравствуй, девочка. Иди сюда, дай посмотреть на тебя поближе». Я подошла ближе и, глядя ей в глаза, поздоровалась. «Здравствуйте, Ираида Георгиевна». На плечи мне легли тонкие кисти рук, а сквозь затемненные стекла крупных стильных очков в меня впился пронзительный взгляд черных глаз. Ираида смотрела не в глаза, в самую мою душу. Читала ее, как открытую книгу, медленно переворачивая страницу за страницей. Странно, но именно в этот момент я поняла, что мне не страшно. Совсем. Отпустила, ушло куда-то, словно ничего и не было. Я вдруг почувствовала себя дома. И ровно в эту же секунду Ираида меня притянула к себе и обняла. Окутала ароматом тонких духов и спокойствия. Погладила, как маленькую девочку, по голове. Похлопала легонько по спине и проговорила. «Добро пожаловать в семью, дочка». Меня выпустили из теплых объятий, и Ираида скомандовала кому-то, едва повернув голову. «Разместите их в розовой спальне. Той, где вход в детскую из самой спальни». Потом она вновь повернулась ко мне и скомандовала. «Ко мне обращайся, как все, по имени. И выкать не смей. Отчество для школы вон вашей оставь. А здесь все свои». Я кивнула. Уже была наслышана от Олега о такой манере общения к их старейшине. «Ну и отлично». Ираида хлопнула в ладоши, растерла их, словно стараясь согреть, и продолжила руководить. «Так, вы трое сейчас умываться с дороги и за стол. Вашу спальню вам покажут. Потом Олег по делам поедет, а мы, деточка, по душам с тобой поболтаем». Болтали мы с Ираидой долго. Сидели в гостиной у камина, пили вкусный чай и говорили обо всем на свете. Мою историю она, оказывается, знала, так что мне не пришлось ее рассказывать. «Забудь», — сказала, махнув рукой и звякнув браслетами. Кивнула на кольцо, что было надето на мой безымянный палец. «Вижу, ты приняла предложение моего внука. Правильно сделала. Он нужен тебе. А ему нужна такая, как ты. Вот сейчас похоронит Оксану и закроет этот вопрос наконец-то окончательно». Ираида замолчала и отхлебнула ароматный чай. А я решилась спросить. «Ираида, мы ведь Грише еще ничего не рассказали о смерти его мамы. А что с ней случилось? Как она оказалась за городом?» «За деньгами ко мне шла». Женщина вздохнула. Как мои ребята выяснили, она опять проиграла крупную сумму денег. Должна была отдать через сутки. Ей поверили и дали время. В долг ей негде было взять. Не верил ей уже никто. Вот она и пошла ко мне пешком. Даже на такси уже денег не было. Ее сбили на повороте, просто не увидели. Она во всем темном шла. Камер там нет, фонарей каких-либо тоже. Глупая смерть. Хорошо, хоть внезапная. Ирайда замолчала, подлила себе еще чаю и звякнула в колокольчик, что стоял тут же на столе. Появившаяся через минуту горничная кивнула на пустой чайник, скомандовала. «Еще сделай нам чаю. И принеси хоть сладкого, что ли, чего-то. Вон гостья у меня голодная сидит». Я не стала спорить. Она тут хозяйка, ей виднее. А я все от слов Ираиды о смерти Оксаны не могла отойти. Действительно, глупая смерть. Хорошо, что Грише пока не рассказали. Не возражаешь, если я сама его сегодня пойду укладывать и расскажу тоже сама? Нет, конечно. Ираида легко встала из кресла и ушла на второй этаж, а я так и осталась сидеть у камина, перебирая наши с Ираидой разговоры. К тому моменту, когда Ираида спустилась от Гриши, Олег уже вернулся. Не слушая моих возражений, выдернул меня из уютного кресла, плюхнулся в него сам, усадив меня к себе на колени, и шепнул. «Мне срочно надо почувствовать твой запах и твое тепло». «Олег, Ираида же может вернуться в любой момент». «А где, кстати, она?» «Гришу пошла укладывать. Хочет сама ему о смерти матери рассказать». «О, пожалуй, лучше ее это никто не сделает». Он потерся кончиком носа о мои волосы, вдохнул, уткнувшись в мой затылок, и замер, не дыша. «Именно так нас и застала Ираида». Вошла в гостиную, опустилась в свое кресло, сообщила. Уснул. Помолчала и задумчиво договорила. Даже не плакал. Сказал, что теперь его мама будет с дедом Гришей, и что он ее там перевоспитает. И почему-то мне кажется, что все так и будет. Дети в таких вещах больше нас с вами знают. Отхлебнула свежего чаю и, резко сменив тему, обратившись к Олегу, сказала. «Со свадьбой не затягивай. Вот на Новый год и организуй все. Хочу погулять на вашем общем с Марией празднике». «Слышала?» Олег ожил, рассмеялся и, не стесняясь старейшины своего рода, чмокнул меня в висок. «Возражения не принимаются. Теперь так точно». Олег был прав. Эту мудрую, где-то чуть грубоватую, но от этого еще более привлекательную женщину невозможно было не полюбить всем сердцем. Сразу и навсегда.